Всем здравия! Это Народное славянское радио, я Елена Андреева. Сегодня в гостях у Народного славянского радио и клуба «Мир Белсвет» Максим Макаренков, писатель, журналист. Здравия тебе, Максим! Здравия! Здравствуйте всем! Максим, предлагаю несколько слов о себе. Ну, как ты уже представил, меня зовут Максим Макаренков. Больше 20 лет я занимаюсь хай-тек журналистикой, то есть пишу о высоких технологиях, пишу фантастические романы, сказки. Последние годы работаю в издательстве «Пятый Рим», а последнее такое серьезное занятие, которым посвящаю достаточно много времени, это инициатива под названием «Новая осознанность». Вместе с несколькими хорошими знакомыми мы собрали группу единомышленников, которая занимается изучением влияния высоких технологий на общество, на людей. И, соответственно, мы пытаемся выработать какие-то правила, которые позволяли бы нам жить в этом обществе, окруженном технологиями, осознанно, здраво, разумно. Для этого привлекаем ученых, экспертов, педагогов, спрашиваем их и, соответственно, стараемся делать какие-то выводы. Максим, а что побудило начать заниматься этим? Вот именно вот эту тему выделить. Взаимоотношения современных технологий высоких и общества, и людей. Что явилось толчком? Пожалуй, именно работа, то, что, как я уже говорил, больше 20 лет я этим занимаюсь, и я вижу, как технологии развиваются и насколько серьезно они начинают на человека влиять. То есть, если сначала это был просто телефон, условно, там, начало нулевых... Пейджер сначала был, да, ты забыл. Пейджер, это, да, это была, кстати, шикарная совершенно штука. Вот. Но если сначала это был и как бы начал серьезно влиять, менять на общество, это сотовый телефон, то по мере развития интернета это влияние становилось и становится с каждым днем все сильнее, и оно меняет и общество, и самого человека. Начнем с того, что сейчас зачастую требуют от сотрудника находиться там на связи 24/7, то, что называется. Ты должен быть постоянно на связи. Ну, такого не было раньше никогда. Это кардинальное изменение поведения человека, его привычек, самого образа жизни. Поэтому мы начали разбираться, что же происходит, какие последствия такого развития могут быть, какие технологии, как влияют на людей. Ну и в первую очередь, естественно, интересовало, как они влияют на детей, подростков, ну и на взрослых. Вот с этого все и началось. И каковы результаты-то получились? Ну, это понятно. Влияют на детей, на взрослых, на подростков. Но, к сожалению, да, вот самая уязвимая эта часть нашего населения, это, получается, дети. Они получают с самого рождения в руки, практически с самого рождения сейчас уже, да, там начал что-то играть, и получают вот эти гаджеты в руки. А каково влияние это? Смотри, тут немножко нужно понимать, что гаджет, там, смартфон, планшет, компьютер, это на самом деле просто окошко в мир. Угу. Ну, это, грубо говоря, банковский терминал, это доступ к услугам, которые находятся на самом деле за этим экраном. И компьютерные технологии, высокие технологии, это далеко не только вот игры, которые получают дети, это только такая вершина айсберга, потому что влияние, оно на самом деле гораздо глубже. А сейчас, например, очень активно фактически любой бизнес старается использовать то, что называется искусственный интеллект. То есть это системы, которые позволяют, я очень грубо сейчас говорю, системы, которые позволяют обрабатывать огромное количество данных, это принято это называть big data, на основе которой моделировать, воссоздавать и предсказывать поведение человека. Как это влияет, собственно, на человека, система начинает предсказывать поведение, отслеживать твои покупки, отслеживать твои интересы. И не просто отслеживать, но продавать эти данные коммерсантам, которые на их основе начинают все более и более как бы, вот, точечно и точно предсказывать поведение человека, создавать для него так аккуратненько персонализированные, опять-таки, как это говорят, предложения. Слушай, точно. И фактически потихонечку начинают направлять его жизненный путь. Потому что становится понятно, где ты бываешь, с какими людьми ты, скорее всего, будешь общаться, что тебе интересно. И дальше уже начинается следующий шаг. Это предсказание твоего поведения с тем, чтобы вот на твоем пути, который ты еще не прошел, оказывались там, нужные услуги какие-то, нужные там, предложения очень условных каких-то там магазинов. А на самом деле вот это изучение поведения человека, оно гораздо глубже, и вот эти предсказания, они становятся все точнее. Если же говорить о влиянии именно там на детей, на подростков, то вот это погружение в смартфоны, а на самом деле с помощью смартфонов вот в этот виртуальный мир, оно имеет как положительные, так и отрицательные, естественно, последствия и влияния. Ну, то, о чем сейчас говорят все везде, педагоги, что называется, там бьют тревогу, это невозможность сосредоточиться на задаче. Дети лихорадочно проверяют, что же нового там случилось в их смартфоне, кто им написал, или в какой игрушке какой-то новый уровень открылся, что же там произошло. То есть это невозможность сконцентрироваться на задаче, сосредоточиться на ней. Отвлекающий, да. Это то, что называется рассеянное внимание. Проводили эксперименты не один раз, причем не только на детях, на подростках, студентах, которых просили: ребята, пожалуйста, не трогайте 60 минут, если я неправильно помню, 60 минут смартфон, отложите его в сторону. 90% испытуемых, они не справились с этой задачей. А здесь, как бы, почему это происходит, нужно понимать, что один из главных показателей успешности вот любого фактически приложения – это время, которое человек в нем проводит. А, соответственно, основная задача какая? Сделать так, чтобы человек в смартфоне, в этом вот виртуальном мире провел как можно больше времени. И для этого используются методики, ну, в зависимости, что называется, от совести разработчика, но вплоть таких вот на грани закона. Например, один из самых больших успехов Фейсбука с чем связан? С элементарной совершенно вещью. Они изменили оформление вот своей кнопки уведомлений. Если обратите внимание, она красная. Они ее сделали тревожно-красной, и постоянно, вот если что-то происходит, обновляющимся числом уведомлений. Все, у человека срабатывает тут же инстинкт. Сигнал тревоги, да, красная. Сигнал тревоги. Это раз. Во-вторых, происходит очень интересная и очень простая реакция. Человеку хочется получить удовольствие. Каждый раз, нажимая на эту кнопочку, видя, что что-то произошло, там кто-то там поставил лайк его сообщению или еще что-то, человек получает маленькую дозу дофамина. Происходит все увеличивающаяся зависимость. То есть она психологическая, но от этого она не менее серьезная. И это тоже одна из, в общем, достаточно больших проблем, с которой сейчас сталкиваются родители, педагоги. Вот такая проблема существует. Как ее решить? Есть разные варианты. Вот, от достаточно радикальных до таких очень, на мой взгляд, простых и на самом деле работающих. То есть, почему, собственно, мы назвали вот эту инициативу нашу «Новая осознанность»? Потому что в основе решения вот этих проблем лежит очень-очень простая вещь. Нужно осознавать, что технологии любые – это инструмент. Это не какой-то отдельный мир, в который надо погрузиться. Там не надо жить. Их надо просто здраво, разумно использовать. Кстати, это именно то, в общем, что не особо стараются рассказывать те, кто много и громко говорит о достижениях технологий, об их пользе. Прежде всего, надо просто осознанно подходить к их использованию. Я думаю, это должно уже воспитание сыграть свою роль. Потому что, безусловно. Смотри, у каждого, вот то, что ты сейчас говоришь, у меня происходит ассоциация с некой зависимостью. То же самое алкогольная зависимость, наркомания и так далее. У каждого вот свой какой-то вот этот фактор зависимости. Да. И нужно ребенка уже с детства, получается, отслеживать, какая у него мерность вот этой зависимости. Ну, не совсем, наверное, не надо сразу говорить. И ограничивать его. Если ребенок зависим от этого, и он начинает увлекаться, увлекающаяся, да, личность, и ему интересно и там, и он не может отвлечься от этого смартфона, то я думаю, тут родителям нужно просто ограничивать и в его воспитание вводить, что не нужно, это зараза. Не совсем так. Это нужно понимать, что да, интернет-зависимость, она существует. Это, в принципе, уже устоявшийся термин. И не только у детей, но и у взрослых. Но и у взрослых. Классально. Но здесь, смотри, надо понимать такую вещь. Любая зависимость – это сигнал того, что у человека что-то очень сильно неладно в жизни. Он себя по каким-то причинам, он себя в жизни, в реальной жизни, он не нашел. Поэтому он старается уйти туда, где он, как он считает, он может найти какое-то удовольствие, он может найти какое-то призвание, признание, одобрение. И там те же социальные сети, они это вроде как легко дают. Ты написал что-то интересное, ты выложил какую-то интересную фотографию, люди нажали кнопочку «нравится». Ты это видишь, тебе это приятно. Тебя вот прямо здесь и сейчас одобрили, ты чувствуешь какую-то свою значимость. Но это очень быстро проходит, как, собственно говоря, происходит и у наркоманов, которым, ну, зачастую нужна все более и более сильная доза. Так правильно, если это еще и монетизирует, тогда, конечно, разумеется, человек оттуда и не будет уходить. Они, наоборот, туда прут всей толпой. Кого не коснись сейчас, каждый второй блогер. У каждого есть что-то свое. Смотри, опять-таки, нет ничего плохого в том, чтобы быть блогером. Но нужно понимать, что блогер, опять-таки, это, собственно, это кто? Если это действительно хороший, интересный блогер, это человек, который рассказывает о том, что он знает, либо о том, что он интересно видит. Например, там в Инстаграме один из самых популярных пользователей – это наш российский космонавт, который с МКС, он делал снимки Земли и их выкладывал. Это потрясающе красиво. Я только за. Потому что... может быть хотя бы один там из миллиона, кто это посмотрит, заинтересуется и тоже полетит в космос, станет космонавтом. Мы опять упираемся в то, что нужно понимать, как эти технологии использовать. И здесь задача родителей, ты права, надо нести ответственность за ребенка, надо понимать, с какого времени можно вообще, в принципе, давать ему смартфон. А с какого? Вот как ты считаешь? Ну, у нашей дочки он появился, когда она пошла во второй класс, потому что она уже, мы потихонечку ее, нам повезло, у нас школа, она была фактически вот под окном дома, мы ее потихонечку стали отпускать одну, мы ей дали телефон, чтобы она там могла сама дойти, отзвониться, чтобы мы понимали, там, где она, что с ней происходит. Ну, я знаю, что сейчас требования с первого класса, чтобы у детей были смартфоны, чтобы отслеживать именно. Ну, у нас такого требования не было, но вот примерно в этом возрасте телефон у нее появился. Естественно, ей было все интересно, она пробовала, а мы с женой ей вплоть до того, что даже показывали, там, Злата, вот здесь вот обои там можно потом поменять, вот они красивенькие. Но наряду с этим она очень быстро поняла, так мы ее вот там подтолкнули, что удобнее всего, например, для чего использовать? Для связи с подругой. Они живут достаточно далеко друг от друга, и вот после школы они ставили, например, смартфоны и вместе делали уроки. В этом нет ничего плохого, это хорошо. Вот как раз я о чем и говорю, что не надо пытаться запретить все, надо как-то направлять. Но вот такого болезненного погружения, как в, как у многих других у детей, которых я, там, к сожалению, не знаю, у нее, там, у других вот ее подруг не произошло, на мой взгляд, в первую очередь, потому что мы делали очень простые вещи. Да, во-первых, что мы интересовались ее жизнью. Там, с детства, когда я с ней куда-то ехал, я никогда не давал ей смартфон. Это такое маленькое отступление. Я недавно спускался по переходу на Арбатскую станцию. И рядом со мной идет мама молоденькая. Она вот так вот в смартфоне. А рядом ребенок лет 4. У него смартфон, и он там на лестнице. И он что-то пытается там смотреть. Я этого ребенка в итоге я ловил. Потому что мама не видит, что происходит. Ребенок погружен вот в какой-то мультик. И не видит лестницы. Он не видит вообще ничего. И, к сожалению, я таких родителей наблюдаю достаточно часто. На, возьми, чтобы ты мне не мешал. Да. Ну что делали мы? Мы просто играли в слова или в камень, ножницы, бумага. Мы находимся в едином, мы старались как можно больше находиться в едином пространстве. Да, мы абсолютно там не идеальные родители, естественно, и были, и есть, и будут и конфликты, и недопонимания, но мы их стараемся решать так. Вот телефоны, вот там вот, вот в той комнате, вот теперь давай поговорим. Это погружение в жизнь ребенка. Это присутствие родителей не просто в качестве вот обслуживающего персонала, либо людей, которые стоят над душой с палкой, а людей, которым не все равно, что с ними происходит. Во-вторых, мы старались смотреть и смотрим, что ребенку интересно. И этот интерес поддержать. Ну, опять-таки, это все очень простые вещи. Просто, ну, как бы надо разговаривать с детьми. Например, в какой-то момент там, дочка подошла, сказала, что папа, я вот хочу не просто спортом заниматься, а вот ну, хочу, как ты, как там, как Матвей, там, старший брат, ногами махать. Вот, ну, брат к МС по кикбоксингу. Мы с женой это запомнили, и вот, что называется, мироздание откликается. Оказалось, что буквально через там, несколько дней у нас неподалеку открылся спортивный клуб, где там очень хороший инструктор пришел. Вот с 4 лет дочка занимается карате, и ей это очень интересно, ей это помогает. Я вижу, как это ее организовывает. То есть вытягивайте ребенка в реальную жизнь. Ну, как-то совсем не девичье увлечение. Ой, кстати, очень много девушек, и, между прочим, и кроме японок, самые сильные спортсменки – это российские. Так это понятно. Женщина наша у нас вообще с высоким потенциалом энергетическим вот. И так далее. Но женщин-то тоже нужно воспитывать с детства. То есть направлять-то все-таки, наверное, на какую-то женскую энергию. А одно другому совершенно не мешает. Это уже отдельная тема для разговора, мы не будем отвлекаться сейчас. Почему? Потому что здесь не отвлечение, одно другому совершенно не мешает, потому что второе у нее очень серьезное увлечение, которое мы всячески поддерживаем, это рисование. Ну да, это развитие творчества, творческие потоки, это очень хорошо гармонизирует. Поэтому человек очень серьезно увлечен уходом за животными. Я хочу быть волонтером, ухаживать за животными. Пожалуйста, просто смотрите, что ребенку нужно. Что его интересует именно в реальном мире. И, кстати, технологии, опять-таки, помогают, тут вам в помощь, потому это, что да, просто берите и смотрите, где у вас есть рядом какой-то кружок. Скачивайте, показывайте развивающие уроки. Пожалуйста. Но, опять-таки, почему я все время говорю об осознанности, осознанность, осознанность. Это надо осознавать. Надо осознавать, что нужно сделать усилие определенное. Нужно понять того, кто рядом с тобой. Нужно понять, что ему нужно именно в реальном мире. И его туда аккуратно направить. Вот это на самом деле очень сложная задача. Она получается далеко не у всех и не всегда. Но здесь варианта ровно два. Либо вот опустить руки и уйти, либо развиваться самому и помогать тому, кто рядом. Все верно ты говоришь, но еще нужно и сказать о том, каково влияние этих технологий просто на организм человека, на мозг, на тело. Ну, помимо того, что это зависимость, это же ведь еще и когда телефон всю ночь рядом с головой. Ну, когда включен. Это излучение, есть, это все равно есть какое-то, насколько излучение, я понимаю. Излучение есть, значит, то, что если вы будете там даже 24/7 разговаривать все время по телефону, у вас взорвется от радиации голова, это страшилка, конечно. А вот то, что у вас разовьется недостаток сна, потому что излучение от экранов будет разрушать вещества, которые способствуют засыпанию, то, что у вас будет в постоянном возбужденном состоянии находиться мозг, то, что у вас разовьется, скорее всего, стресс, потому что если вы лезете в интернет, вы наверняка начинаете читать новости, а новости на 90% состоят из паники и того, что мы все вот умрем вот прямо сейчас. Вот это на самом деле гораздо более опасное влияние. То есть это то, что называется стрессогенные факторы, и то, что это фактор, который кардинально снижает качество сна. На самом деле это вот очень опасные вещи. Ну, у тех людей, которые уже всерьез действительно зависимы, это, как правило, то, что, скорее даже не интернет, а игровая зависимость. Разумеется, это не малоподвижный образ жизни, это нарушение позвоночника, это куча болячек, вплоть до того, что диабет вы, естественно, этим не наживете, но если у вас есть предрасположенности или он в какой-то легкой форме, то просто неправильный образ жизни приведет к тому, что хронические болячки, которые существуют, они просто обострятся. И опять мы приходим к очень простым рекомендациям. Больше двигайтесь. Просто больше двигайтесь. Надо помнить о том, что интернет – это на самом деле очень хороший помощник. Вот даже вот в наше время, получается, вот какой выход из ситуации, когда все сели по домам? Вот интернет. Он, интернет нам в помощь, технологии нам в помощь. Да, но опять-таки те, кто это осознают, они занимаются чем? Вот как у меня уже знакомые спортивные инструкторы, они сделали что? Мы проводим занятия онлайн-канал. Он у себя во дворе дома, пожалуйста. И народ, кстати, на это откликается. Количество людей, которые присоединяются к таким группам, очень большое. Осознавайте, для чего вам это нужно. Это очень просто. Это требует усилий для того, чтобы начать, для того, чтобы изменить какие-то не очень люблю это слово, но тем не менее, модели поведения. Ну, для начала не переставайте проверять телефон каждые 5 минут, потому что по различным исследованиям человек проверяет чуть ли не несколько сот раз в день телефон. Постоянно это вот уже безотчетный жест, который мы все заработали. А потерять телефон – это вообще трагедия. Да, потерять телефон – это трагедия. Я в какой-то момент понял, что мне неуютно, и я начал делать специально. Я когда бегаю, есть возможность бегать в замечательном Измайловском парке, я оставляю телефон дома. Отличное ощущение. Вот, то есть... Советы по тому, как осознавать, как правильно пользоваться технологиями, они очень простые, здесь нет никаких волшебных таблеток. Прежде всего, решите, какие технологии вам нужны. То, что не является необходимым, просто исключите из своей жизни. Вот не нужны вам социальные сети? Отлично, значит, не нужно туда лезть. Нужны они вам по работе, значит, поставьте их на компьютер или на планшет, на ноутбук, ну, там, на рабочую машину. Отведите четко определенное время для проверки. Все, больше ничего не нужно. Потому что, ну, правда, если вы там раз в 3 минуты не прокрутите ленту ВКонтакте или Фейсбука, мироздание от этого не взорвется. А если произойдет что-то серьезное, то вы гораздо быстрее об этом узнаете не оттуда. Ну и в свою очередь, наверное, наоборот, почаще интересуйтесь, что смотрят и чем увлекаются в интернете ваши дети. Да. Но, опять-таки, делать это нужно очень аккуратно, потому что это для детей, это их личное пространство. Это почему они тоже туда уходят? Это еще одна возможность для них исследовать мир и получить какую-то степень независимости. Это мое. Вот там я общаюсь со своими подругами. Пожалуйста, не надо туда залезать без моего спроса. И поэтому ответ вот на этот вопрос, он опять-таки, он не в области технологий лежит. Будьте вашим детям, старайтесь хотя бы быть друзьями, товарищами, не относясь к ним по-небратски, а именно показывая, что мне не все равно, что с тобой происходит, я хочу знать, что тебе интересно, и я хочу тебе помочь узнать что-то еще новое и интересное. Ну, надо быть сразу готовым, что он в какой-то момент скажет, там, пап, ты уже устарел, ты из прошлого века, такое не слушают. Ну, послушайте, в конце концов, может понравится. Хорошо. Я хотела, чтобы ты коснулся той темы, вот с чего ты начинал, что нужно делать? Вот сейчас вы работаете с группой товарищей в направлении вот, изменить эту ситуацию. Так вот, что же нужно делать? Так я потихоньку все это время... Я понимаю, что ты подводишь уже к итогу. Возможно, это уже будет и завершительная часть нашей беседы. Но вот хотелось бы вот как-то более четко вот это озвучить. Как развивается. Смотри, однозначного ответа на то, как влияют технологии на человечество, нет. Ни один вменяемый ученый в мире такого ответа не даст. Потому что, во-первых, это очень огромный такой куст влияние. Это влияние на психологию, это влияние на межличностное общение, это влияние на непосредственно физическое здоровье, на физическое тело. Это влияние на общество в целом. Здесь нельзя сказать, что есть какие-то однозначные совершенно рецепты и однозначное совершенно вот мнение, что да, это хорошо, либо нет, это плохо. Это как с молотком. Можно забить гвоздь, можно проломить человеку голову. Нужно понимать, для чего вам нужен тот или иной инструмент. Поэтому на вот уровне обычного человека это, на мой взгляд, вот то, что помогает мне, это очень именно простые рецепты. Думайте на бумаге. То есть я составляю все планы, я обдумываю все свои идеи с помощью записной книжки. Я не отказался там, от электронного календаря, потому что у нас вот, например, сейчас издательство, оно работает удаленно. Естественно, как у нас есть электронный календарь, где есть какие-то вот общие задачи. Но свой рабочий день я планирую в бумажном ежедневнике. Мне это помогает. И когда вы записываете рукой по бумаге, у вас включается мозг. Человек лучше запоминает, это опять-таки доказано, человек лучше запоминает то, что написано от руки, не напечатано на компьютере, а именно написано от руки. Больше читайте. Больше читайте хороших книг. Чтение развивает мозг. Учите иностранные языки. То есть занимайтесь теми вещами, которые позволяют развивать мозг. Занимайтесь тем, что называют практики осознанности. Их масса. Начиная от медитации, заканчивая там, ритуалом утреннего письма. Опять-таки, зайдите в интернет, посмотрите, что это такое, выберите то, что вам нравится. Но обязательно включайте это в свой день на постоянной основе. Больше общайтесь вживую. Опять-таки, интернет вам в помощь. С помощью мессенджера можно найти кучу знакомых, которым будет интересно то, чем занимаетесь вы. Вот мы, кстати, так друг друга в итоге и нашли. Вот. Занимайтесь физкультурой. Занимайтесь какими-то физическими... Давайте своему телу физическую нагрузку. Это очень здорово. Ну, наверное, вот все. Ну, я так понимаю, что ты уже и дал даже завершительный такой посыл. Есть еще что добавить для слушателей и зрителей Народного славянского радио? Живите осознанно, понимайте, зачем вы живете. Будьте здравы и всем добра. Я напомню, что это Народное славянское радио. Я Елена Андреева. Сегодня в гостях у нас находится Максим Макаренков, писатель, журналист. И как вы поняли, мы поговорили о насущной и наболевшей теме влияния высоких технологий и гаджетов на человека. Благодарю тебя, Максим. Желаю всем здравия, здравомыслия и здравого отношения к высоким технологиям. Быть добру!